избавитель из Сиона. С тех пор, как Бог призвал Авраама, Иудей, кажется, является в центре Божьей цели относительно человека и обетованной страны в самом центре мира. Исторические заветы Бога с Авраамом и Давидом являются основными и важными. Патриарх Авраам, друг Бога и избранный источник благословения для всего человечества, представляет обязанность Богу согласно божественно объявленных принципов. Патриарх Давид, человек по сердцу Божию, и престол которого учрежден вовеки, изображает обязанность к ближнему человеку согласно объявленных принципов праведного управления. Новый Завет начинается этими словами. «Родословие Иисуса Христа, Сына Божия, Сына Авраамова». В Иисусе Христе встречаются заветы Авраама и Давида. Обязанности к Богу и обязанности к человеку исполнены через Него. Великий раввин из Тарса, который стал апостолом Павлом, написал: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано: «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Римлянам 11 глава с 25 по 27 стих. «Приидет от Сиона Избавитель». Избавитель, Мессия, был обещан миру на протяжении тысячи лет. Иудеи искренно верили в его пришествие и искренно молились об его явлении. Когда они были в трудностях как народ, они просили Бога послать обещанного Избавителя. Часто сами пророки были в недоумении, когда Дух Божий побуждал их писать о грядущем. Писание сообщает, что относительно этого спасения относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. Вдохновение еврейских писаний ясно указывает страдание и славу обещанного Мессии. Из изучения раввинской литературы и молитв синагог очевидно, что давно перед тем, как развелась полемика по этому предмету, иудейские раввины и толкователи правильно учили, что страдающий раб, представленный пророком Исаией и еврейскими пророками, был Мессия. Однако постепенно другие писатели, поэты, лекторы и учителя описывали личность ожидаемого Мессии как могущего генералиссимуса, который избавит всего Израиля и учредит народ настолько могущим, что он будет держать в подчинении всякий народ, противящийся ему. Они проповедовали только материальное благополучие, вытекающее из пришествия этого Мессии, игнорируя ясно предсказанные элементы его страдания. Еврейские писания совершенно ясно провозглашают два пришествия Мессии. Первое, чтобы умереть за грехи, и второе, чтобы царствовать над Израилем и народами. Неразумно для всякого иудея или язычника думать, что они свободны от греха. Все еврейские пророки говорят об Избавителе, отвращающем беззаконие от Иакова и снимающем грехи народа. Без первого пришествия Мессии, как Агнца Божия, чтобы пролить свою кровь за грехи Израиля и мира, люди совершенно погибнут в их грехах, и тогда никогда не будет мессианского царства, никакого мира на земле и в человеках благоволения. Первое пришествие было для избавления людей от греха и смерти. Как важно подумать, что ожидает нас за гробом. Мессия сказал иудеям во время своего первого пришествия: «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Иоанна 8 глава 24 стих. Прежний раввин из Тарса апостол Павел заявил, что ожесточение или слепота произошли в Израиле отчасти до времени. Эта слепота неполная и непостоянная. Придет от Сиона Избавитель. Раньше в этом послании апостол провозглашает: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, а потом и Еллину. Римлянам 1:16. Это послание показывает, что иудеи и язычники обои находятся под грехом. Весь мир виновен пред Богом, но все верующие в Мессию Иисуса, который пришел умереть, получили прощение и оправданы через искупление, которое в нем. Тогда представлены благодеяния Его смерти и воскресения и объяснена блаженная цель Бога в спасении тех, кто уверовал. Тогда представлено второе пришествие Мессии. Искупленные переживут воскресение тел, бессмертие и нетление, и вся тварь получит освобождение и славу. Выражая эти славные факты относительно земли и искупления из нее, будут ли это иудеи или язычники, теперь названо великое событие, связанное с славой искупления и избавлением стенающей твари. Это событие является полным спасением и восстановлением израильского народа, избранного и благосклонного по благодати Бога, хотя в настоящее время в состоянии частичного ожесточения. Подобно Иеремии, великому еврейскому пророку, который плакал в своем народе, апостол Павел возглашает: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти». Римлянам 9 глава со 2 по 5 стих. Настоящее состояние иудейского народа может быть представлено как прерванное общение в отношении Божьих целей, ослепление частичное по причине неверия. Это положение описано полностью в еврейских пророчествах. Моисей, Иеремия, пророк Михей больше чем 100 лет после возвращения из Вавилона просили их относительно их неверия. И через все столетия, со времени первого пришествия Мессии, еврейский народ все еще страдает по причине неверности, все еще сохраняется Богом для славного будущего по причине его великого завета с Авраамом и Давидом. Особенные отношения, существующие между Богом и Израилем, будут восстановлены, когда исполнятся времена язычников. Они обнаружат, как также народы мира увидят, что Израиль сохраняется для особенной обетованной земли, и что эта земля сохраняется для них. Однако они потеряли нечто, что было дано другому народу. Это царство священников. Это почесть теперь дарована всем иудеям или язычникам, которые примут Иисуса Христа как Господа и Спасителя, которые возродились от Слова Божия. Они названы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, некогда не народ, а ныне народ Божий. Первое послание Петра, 2 глава, с 9 по 10 стих. Особенностью этого настоящего управления в истории является то, что вместо того, чтобы действовать через один специальный народ, дано повеление для всех, кто услышал и принял благую весть относительно Христа или Мессии, кто узнал Его полномочия, чтобы проповедовать Евангелие всей твари, что Бог составляет из них народ во имя Свое. Когда цель будет совершена, согласно еврейского пророка Амоса, Господь провозглашает: «В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». 9 глава, 11 стих. Пророк Захария также передает намерение Бога Израилева, в то время говоря: «А на дом Давида и жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем». 12 глава, 10 стих. Тогда будут исполнены слова псалмопевца: «Ты восстанешь, умилосердися над Сионом, ибо время помиловать его». Псалом 101, 14 стих. Мы можем быть уверены, Господь совершит свое слово относительно Израиля. Все-таки теперь мы видим, собирается Израиль. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Римлянам 11 глава 5 стих. Который с верующими язычниками создат царство священников и святой народ. Рассмотрите внимательно, мои друзья, полномочия Мессии, Господа Иисуса Христа. Послушайте Его слова. «Если не уверуете, что это Я, то умрете в грехах ваших». Иоанна 8 глава, 24 стих. Доверитесь ли вы Ему? Аминь.